какой еще аномалии?» Непонимающе нахмурился Иван. «Есть такие пропащие места, где любая нечисть напрочь лишается дара», — пояснил волк. «Ближайшая к Москве, в Люберцах. Вот туда мы от Кощея прямиком и рванем. Нам же в любом случае нужно где-то трое суток пересидеть, чтобы в правах на жар-птицу утвердиться. Тут ведь как положено. Либо честно украденное к себе домой приносишь, и тогда оно уже сразу твое, либо таишься с ним по темным углам 3 дня и 3 ночи, ждешь. Нам домой не вариант, там нас точно перехватит. Поэтому, аномалия, я так изначально и планировал. Собственно, здесь ничего не меняется. И сколько нам в этих аномальных Люберцах потом торчать?» — спросил юноша. «Там видно будет. У меня маму скоро выписывают. Нужно будет ее лекарством напоить. Кстати, она матери моей Кощей не отыграется», — сообразил тут Иван. «Не, ну, это совсем бы уж было подло», — мотнул головой Серый, будто бы секунду-другую все же поколебавшись. «Не в стиле нынешнего бессмертного, Айги. И она так не поступит», — уже вроде бы твердо заявил волк. «Подобное, уровень какой-нибудь безбашенной русалки или дикаря лешего, а они тут не игроки. А что ты там насчет лекарства для Варвары Максимовны говорил? Придумаем что-нибудь». «Ну, допустим», — все еще не слишком уверенно протянул юноша. «Кстати, те полотенца и гребешок ты сберег?» — спросил тут Серый. «Без хорошей погони в таком веселом деле точно не обойдется. Потратил, когда Машу к Кощею везли», — развел руками Иван. «Но у меня есть этот, прокати камень». «Может, не перекати камешек?» — уточнил волк. «Ну, да, покажи», — велел Серый. «Сейчас», — сделал юноша шаг мимо собеседника. «Пойдем, что ли, все в гостиную?» — предложил затем. «А то застряли на проходе». «Идем», — кивнул волк. «Вижу, выдержанный», — одобрил он через четверть минуты продемонстрированный Иваном волшебный камень. «Не то, что давешний бабкин недозрелый гребешок, сгодится, в общем. Так что у тебя за план?» — деловито спросил юноша, усаживаясь на диванчик. Рядом с ним тут же пристроилась Оля. Серый развалился в кресле. «Ну, слушай», — усмехнулся он. «Золотая клетка, в которой Кощей держит жар-птицу, находится, понятно, в Москва-Сити, у него под боком, но не в той башне, что ныне занимает мэрия, в одной из соседних. Посторонним в здание попасть непросто, даже нечисти. Но так удачно сложилось, что я там вроде как не чужой. Двумя этажами выше Кощеевых апартаментов у меня имеется квартирка, скромненькая, квадратов на 200. В счет долга взял у одного смертного, больше у него ничего маломальски интересного не было. Иногда забегаю туда повыть на луну. С верхотуры она больше кажется. Ну да не суть. А план капкан, значит, у нас вырисовывается следующий». Глава 30. Иван. Остаток этого дня и почти весь следующий Серый зарезервировал на подготовку к операции. Юноша в этих предварительных мероприятиях оказался задействован лишь в самом их начале, да и то косвенно. Когда волк и впрямь позвал бывшую статую прогуляться за гаражи, проверить ее стенобитные навыки, Иван отправился с ними за компанию. Испытаниями Олиных каменных кулаков Серый остался чрезвычайно доволен и не преминул девушку похвалить, чем вызвал у той бурный прилив эйфории. Домой подопечная Ивана возвращалась сияющая, разве что не в припрыжку. На радостях, правда, прозевала приближение очередного приступа, окаменела вообще без единой точки опоры, буквально в полете, и на подходе к подъезду беспомощно клюнула носом в газон, спугнув оттуда шумную стайку воробьев. Хорошо еще чужой никто не видел. Пыл бывшей статуи это досадное происшествие несколько охладило, и с отъездом волка она вела себя уже тихо и сосредоточенно. Много времени посвятила дыхательным упражнениям. Серый, к слову, их всецело одобрил, обновляя рекорд за рекордом. Увы, несмотря на несомненные успехи, стабильности Оли по-прежнему не хватало. Иной раз теперь она могла чуть ли не полчаса провести живчиком, а в другой, потеряв концентрацию, ей 2 минуты не получалось продержаться. При этом чаще всего ранние срывы у девушки случались по каким-то внешним причинам. Резкий звук вдруг с улицы долетит или Иван ненароком брякнет что-нибудь выбивающее из колеи, и даже не обязательно упрекнет за что-то, точно так же временами срабатывала и похвала. Но как бы там ни было, волк полагал, что непреодолимой проблемой для их смелого плана Олины приступы не станут. Так что старался не слишком переживать по этому поводу и юноша. Свободное время они с подопечной коротали за беседой. Интересно бывшей статуе было абсолютно все, любую новую информацию она впитывала, как губка воду, Только и оставалось вспомнить слова соловья о порожнем сосуде. Иван потихоньку посвящал собеседницу в реалии современной московской жизни, ну и, разумеется, рассказал ей то немногое, что успел узнать о мире нечисти, о Яге, о Кощее, о птице Сирены, конечно же, о жар-птице. Маше Оля ужасно сочувствовала и попросту считала минутки до момента, когда можно будет наконец отправиться той на выручку. Тяготился бездельем ожидания и сам юноша, но виду старался не показывать. Серый заехал за ними поздним вечером, можно даже сказать, уже ночью, на невзрачной каршеринговой малолитражке. «Та самая, что ли?» – удивился выбору волка Иван. «Нет, просто такая же», – пояснил напарник. «А что, мне в тот раз понравилось?» – пожал плечами он. «Не байк мой, конечно, ну так ничто не мой байк, кроме моего байка. А это, шустренькая, неприметная. Самое то, а дурной приметы не боишься?» – прищурился юноша, помятуя о плачевном исходе предыдущего заезда. «Приметы?» – насмешливо хмыкнул Серый. «Скажешь тоже, мы, нечисть, находимся по другую сторону людских суеверий, привыкай». «Что ж, логично, наверное». На заднем сиденье машины, где волк велел разместиться Ивану с Олей, их уже ждал еще один пассажир, своего рода. По самой середке велюрового диванчика сидела, вытянув вперед точеные пластиковые ножки, златовласая кукла типа Барби. «Ой!» – расплылась при ее виде в восторженной улыбке подопечная. «А можно мне ее подержать?» «Подержи», – разрешил Серый. Девушка аккуратно взяла игрушку и, кажется, начала ту тихонечко баюкать на руках, чем потом и занималась всю дорогу, с двумя или тремя неизбежными перерывами на очередные приступы. Что касается Ивана, то его кукла в автомобиле ничуть не удивила, была та, понятно, непростая и отводилась ей в разработанном волком плане особая, немаловажная роль, сыграть которую Барби подошло время минут через 45, когда малолитражка наконец подкатила к сверкавшему в ночи огнями Москва-Сити. «За шлагбаум не поеду, там нас, если что, легко смогут заблокировать», — проговорил Серый, свернув с набережной на муниципальную парковку и теперь зорко высматривая на ней свободное местечко. «Встану где-нибудь тут. Так, давайте, кормите уже куколку». Приподняв водительский подлокотник, волк выудил из-под него пузатую баночку детского яблочного пюре с крошечной пластмассовой ложечкой и, не глядя, протянул их назад. Можно я», опередив юношу без малейших для того шансов, вызвалась Оля. Возражать ни Иван, ни Серый не стали. Бережно усадив игрушку себе на колено, подопечная открыла баночку, зачерпнула из нее ложечкой ароматной янтарной кашицы и поднесла лакомство к лицу куколки. Барби, как живая, открыла крохотный ротик с пухлыми губками и с хлюпаньем втянула угощение. Юноша, хоть и знал, чего ждать, все же вздрогнул. Смотрелось все это слегка жутковато. «Три ложки», — подсказал между тем Оле волк. «Да, да, я помню», — заявила девушка, после чего еще дважды повторила манипуляции с яблочным пюре, а затем аккуратно переместила сытую игрушку на диванчик между собой и Иваном. На протяжении нескольких мгновений ничего не происходило, но тут куколка вдруг принялась стремительно расти, и через считанные секунды примерно сравнялась в размерах с двумя своими соседями по авто, бесцеремонно раздвинув их локтями и бедрами к дверцам. Причем выглядела она теперь вовсе не пластиковой игрушкой, пусть и со взрослого человека величиной, была совершенно как живая, и даже немного походила внешне на Машу, цветом волос, фигурой, самую малость, лицом. Делать волшебные куколки точными копиями смертных категорически запрещено, всплыли в памяти юноши вчерашние объяснения напарника. Через них взятому за образец человеку можно серьезно навредить, но нам точную и не нужно, никто там особо вглядываться не станет. Четверо вошли, четверо вышли, пропуска сработали, ну и все в порядке. Между тем малолитражка нырнула в узенький промежуток между двумя другими припаркованными машинами и остановилась. «Все, приехали», — заявил Серый и заглушил двигатель. «А теперь, расслабься», — повернулся он к Оле. «Уже», — кивнула та, и мигом обратилась в камень. «Ну да, прежде, чем выступать в пеший поход, нужно было, так сказать, обнулить подопечный цикл сбоев, чтобы потом дольше хватило заряда. Ждать пришлось почти 2 минуты, но вот наконец девушка шевельнулась, доложила: «Готово». И все четверо, включая молчаливую куколку переростка, выбрались из машины. Путь до нужной башни занял у них минут 7. Миновав вращающуюся стеклянную дверь на входе и проследовав через рамку металлодетектора, вся четверка чинно направилась к стойке ресепшн, за которую волк передал 3 паспорта, все фальшивые, разумеется. Вернули их Серому вместе с заказанными им заранее пластиковыми карточками гостевых пропусков. Одну из них напарник протянул Ивану, другую отдал Оле, третью, предназначавшуюся куколке, оставил у себя. «Такие даже мне не подделать», — снова вспомнились юноши давешние слова волка. «Ясен хвост, дело не в технологии смертных, с ними у меня трудностей обычно не возникает». Но тут Кощей кое-чего от себя добавил. Пройдя коротким боковым коридором, их четверка уперлась в ряд турникетов при скучающем толстопузом охраннике. Карточки исправно сработали. По гостевой Серый пропустил куколку, со стороны это выглядело милой галантностью, сам же прошел по постоянному пропуску жильца. Не вызвав у полусонного стража никаких подозрений, они успешно достигли лифтов и через пару минут уже поднимались в увешанной зеркалами кабине. Та вознесла четверку авантюристов на 57-й этаж, где с мелодичным перезвоном распахнула перед ними створки. Десяток шагов, и из-за угла показалась черная металлическая дверь, которую хозяин и отпер, выудив из кармана здоровенную связку разномастных ключей. Открылся неширокий тамбур, куда вся команда и прошла. Здесь волк склонился к куколке и тихонечко дунул той в ушко. Четвертая участница команды закашлялась, выплюнула на пол недавно съеденное пюре, вынудив этим Ивана брезгливо скривиться, и начала сдуваться, словно воздушный шарик. Быстро достигла габаритов обычной Барби, и на том не остановилась, только скорость усыхания чуток сбросила. Сделалась размером с палец, затем, с муравья, и, наконец, вовсе исчезла из виду. Шито-крыто, с усмешкой прокомментировал случившееся Серый, перемещаясь по тамбуру к следующей двери и отпирая уже ее. «Прошу». Вот теперь они оказались в квартире, весьма просторной, но казавшейся, вероятно, даже больше своих реальных масштабов, из-за почти полного отсутствия здесь мебели. В прихожей не обнаружилось даже вешалки, а в комнате, куда Иван с Олей проследовали за волком, стоял единственный стол, казенно-офисного вида, весь заставленный, в основном, разного рода компьютерной техникой. Взгляд юноши выхватил 2 работающих ноутбука, широкий мерцающий экран моноблока и пару небрежно брошенных планшетов. Соседство им составляло серебряное блюдце, на краю которого лежало золотистое яблоко. Иван принял было его за недоеденный некогда хозяином десерт, как вдруг при приближении Серого фрукт сам собой шустро покатился по краю тарелочки, в центре же той появилось трехмерное изображение какого-то помещения, судя по огромной кровати, должно быть, чьей-то спальни. «Апартаменты непосредственно под нами», — пояснил волк, кивнув на серебряное блюдце. «Как я и рассчитывал, сейчас там никого нет. Золотая клетка, где Кощей держит жар-птицу, еще этажом ниже. Мне начинать?» — сосредоточенно спросила Серого Оля. «Сейчас, только сигнальные датчики ослеплю», — склонился волк к одному из ноутбуков. Его пальцы застучали по клавиатуре. «Вот, так-то лучше», — удовлетворенно кивнул он через полминуты. «Теперь, давай, девушка ему». Правда, не ответила, от волнения ли, или просто время подошло, ее заклинило. «Все нормально», — бросил напарник Ивану, хотя внешне тот вроде бы особо и не напрягся. «Даже хорошо, пока никуда не спешим, а потом она нам зато без пауз программу отработает. Никаких гарантий», — чуть не обронил юноша, но сдержался и лишь молча сглотнул. Сердце его стучало, как пулемет, «тут того и гляди сам в мертвый камень обратишься». Чего уж ждать от впечатлительной подопечной. «Я только вот чего не понял», — превозмогая нервную дрожь, выговорил Иван немного погодя. «Это же твоя квартира», — обвел он комнату широким жестом. «Ну да», — подтвердил Серый. «Но ты говорил, что вроде как надо бы отвезти украденную жар-птицу к тебе домой, и это, типа, само по себе решит значительную часть проблем. Однако нельзя, якобы перехватит. Как, если вот он, твой дом, Маша сюда по-любому попадет, прежде чем мы покинем башню? В чем загвоздка? Не любая недвижимость в собственности считается твоим домом в нужном нам смысле», — мотнул головой волк. «Только та, где ты проводишь хотя бы половину ночей, в течение минимум года, или живешь месяц подряд, а я здесь почти не бываю. Знал бы, что понадобится к Кощею лезть, давно бы сюда переехал, конечно. А так казалось, зачем, неудобно тут, даром, что вид хороший. В общем, нет, идея не катит», — заключил он. «Жаль», — вздохнул юноша. Тем временем очнулась Оля. Встряхнулась и на всякий случай снова посмотрела на Серого. «Начинаю, вперед», — подмигнул ей волк. «Вот сюда бей», — указал он ей на нужную точку на полу. Ламинат в том месте был заблаговременно убран вместе с подложкой, обнажив сухой белесый бетон межэтажного перекрытия. Коротко кивнув, девушка припала на левое колено, отведя локоть, вскинула кулак, выдохнула и нанесла подряд три удара по полу. Сдвинулась немного в сторону и пробила еще трижды. Затем поднялась, выставила вперед ногу, топнула пяткой, и где-то полуметровый кусок бетона ухнул вниз, оставив после себя неровную дыру, более чем достаточную, чтобы в нее пролезть. «Ай, молодца!» – зааплодировал Серый. Иван было испугался, как бы от щедрой похвалы подопечная не словила внеочередной приступ, но обошлось, у Оли разве что щечки зарделись. Тем временем волк сбросил вниз конец прикрепленной к радиатору отопления веревочной лестницы, еще одну такую же, но ни к чему пока не привязанную, просто швырнул следом. Туда же отправился небольшой, но увесистый ломик. Затем напарник сунул Ивану в руки рюкзак, увы, самый обычный, не волшебную сумму, зато с непростым содержимым, который юноша по-быстрому закинул себе за спину. «Ну, идите», — велел Серый. Глава 31. Иван. Первый, как и было условлено, в импровизированном люке скрылась Оля, затем настала очередь Ивана. Усевшись на краю дыры, юноша свесил вниз ноги, полууглядел, полунащупал мысом стопы веревочную ступеньку, оперся на нее, поискал и нашел следующую. Лестница предательски качалась, все время пыталась коварно изогнуться и отклониться в сторону, но худо-бедно спуск Ивану покорился. Ступени привели юношу на двуспальную кровать, ту самую, что он уже видел на серебряном блюдце, только теперь от рухнувших сверху обломков бетона у нее подломились задние ножки. Зато, наверное, мягкий матрац хоть как-то приглушил грохот обвала. Рассчитывал уж волк на это или так вышло случайно, кто знает. Успевшая зажечь в комнате свет подопечная уже ждала Ивана внизу, в полной готовности еще раз поработать тараном. «Погоди», — остановил ее юноша, озираясь. «Во-первых, прежде, чем ломиться ниже, им еще предстояло кое-что сделать на этом этаже, а во-вторых, вид многокилограммовых бетонных глыб на кровати навел Ивана на мысль, что они не учли нечто важное. А ну как жар-птица окажется аккурат под проломом, в золотую клетку-то через блюдце не подсмотришь. Собственно, технически во владение Кощея никак не заглянешь, это Серый еще вчера объяснил. От Маши же там только мокрое место останется. А сможешь сперва пробить узкую щелочку, чтобы можно было проверить, что и как внизу?» Чувствуя, как холодеет от пота спина, спросил он у подопечной. «Думаю, да», — помедлив, сообщила та. «Думаю, или да», — уточнил юноша, начал с нажимом, но затем все же постарался, чтобы прозвучало не слишком строго. «Да», — уже увереннее кивнула Оля через пару секунд. «Тогда так и сделай», — велел Иван, и в этот момент из угла чужой спальни послышались возмущенные причитания. «Что же вы творите-то, лиходеи этакие? По что потолок поломали, негодяй?» Юноша обернулся на голос. На них с Олей надвигался невесть откуда здесь взявшийся хмурый мужичок в оранжевом светоотражающем жилете поверх серебристой рабочей спецовки. Домовой. Ну да, без его внимания учиненный ими разгром остаться никак не мог, об этом волк предупреждал и подготовил решение. «Здравствуйте, уважаемый». Иван торопливо рванул с плеч рюкзак. «А мы вам подарочек принесли». «Подарочек?» — ожидаемо заинтересовался мужичок. «Ага». Из рюкзака появилась расписная шкатулка. «Вот, держите», — протянул ее юноша домовому. «Ух ты», — расплывшись в улыбке до ушей, воскликнул тот и жадно схватил подарок. «Но дом-то мой зачем при этом нужно было ломать?» Все же снова насупился тут же. «Я ж о всяком таком сразу сообщить должен, куды положено. Вы ларчик-то откройте, уважаемый», — слащаво предложил собеседнику Иван. «Это уж непременно, но потом, сразу побегу с докладом». Плюхнувшись задницей на пол, домовой водрузил шкатулку перед собой, откинул крышку и запустил внутрь толстые пальцы. Юноша торопливо отвернулся. Что находится в ларчике, он и так прекрасно знал. Горстка цветных стекляшек, завороженно перебирать которые, по заверениям Серого, домовой теперь будет не менее четверти часа, а то и все минут 30. Главное, самому не слишком приглядываться к содержимому шкатулки, чтобы, не ровен час, тоже не подпасть под немудреные чары. Тем временем Оля уже подхватила с кровати сброшенный туда волком ломик и принялась расковыривать им до блеска натертый паркет. На нищебродский ламинат здешний хозяин не разменивался. Иван покосился на домового, тот был полностью увлечен подарком. «Пробей щель, как говорил, велел юноша подопечный, когда обнажился бетон. Та с готовностью присела и ударила по полу ребром ладони, на манер заправского каратиста, раз, другой, готово, сообщила радостно. Иван метнулся к ней, у ног Оли и в самом деле зияла расщелина, не широкая, но достаточная, чтобы худо-бедно заглянуть вниз. Юноша припал к ней глазом, этажом ниже было светло, но живого там никого не наблюдалось. «Маша, не подходи сюда, ни в коем случае», — громко крикнул Иван в щель, после чего, отпрянув, повернулся к подопечной. «Теперь, ломай, быстрее». Девушка послушно заколотила по перекрытию кулаком и благополучно пробила новый лаз. Когда кусок бетона полетел вниз, домового будто бы всего болезненно передернуло, но от заветной шкатулки он не отлип. Иван тщательно закрепил вторую приготовленную серым лестницу, сбросил конец в пролом и поспешил вниз. Оля осталась ждать на промежуточном этаже, ее сегодняшняя работа была, в принципе, закончена. Комната внизу, шикарно и со вкусом обставленная гостиная, даже немного стыдно было за наваленный на такую красоту бетон, по-прежнему была пуста. «Маша!» – позвал сестру юноша, спрыгивая на пол. В ответ – тишина. «Маша, где ты?» Иван выскочил за дверь, опрометью метнулся по коридору вправо, влево, заскочил в соседнюю комнату, оказавшуюся, как видно, библиотекой, все стены сплошь в книжных полках, и тут пусто да безмолвно. «Маша!» – уже немного испуганно прокричал юноша. «Куда же она могла подеваться?» «Маша, отзовись!» Снова коридор, еще комната, и опять ни души. «Маша! Маша! Маша!» Сестра нашлась в седьмом или восьмом по счету помещении, не вала золотом птичьем обличье, в обычном человеческом. Она понуро сидела на стуле у панорамного окна. При появлении Ивана, лишь слегка повернула в его сторону голову, скользнула пустым, равнодушным взглядом, и снова перевела тот за стекло, на ночной город. «Маша, это я пришел тебя спасти». Подскочив, юноша схватил сестру за ладонь, невероятно холодную. Сестра руки не отобрала, но и только. «Вставай скорее, пойдем». Ничего не понимая, кроме того, что медлить нельзя никак, решительно потянул Иван девушку за собой. Та послушно поднялась, и когда он дернулся к коридору, тоже вяло туда пошла, вроде особо и не упираясь, но никуда и не торопясь. До свисавшей из лаза лестницы они таким манером тащились по этим хоромам едва ли не целую минуту. «Надо забраться наверх», — сообщил тут сестре Иван. Та безропотно и столь же неспешно ухватилась за веревочную ступеньку и начала подъем. На полпути оступилась, едва не сорвалась, наверняка бы упала, если бы юноша в меру сил ее не страховал, но даже не охнула при этом. «Да что же это с тобой такое?» Отчаянно всплеснул бы незадачливый спаситель руками, не будь те у него напрочь заняты. Они выбрались на промежуточный этаж. «Получилось, да». В восторге бросилась тут навстречу Ивану Оля. «Даже и не знаю», – озадаченно пробормотал юноша. «Она какая-то будто пыльным мешком по голове стукнутая, зачахла». В проломе потолка показалась черная бандана серого. «Надо же, как скоро! Такими темпами какой уж там год, за месяц сгорела бы в прах. Видали мы такое, что воля, что неволя, все равно. Ладно, на свободе быстро оправится», – утешил он совершенно потерянного Ивана. «Вылезайте оттуда живее, надо уходить». Юноша подтолкнул сестру к кровати, а затем и к лестнице наверх. Маша пошла, столь же покорно, сколь и неэнергично. Иван двинулся за ней, ненавязчиво подпихивая в сгорбленную спину. Замыкала очередь на подъем Оля. А вот наверху из пролома вслед за юношей подопечная почему-то не показалась. Иван заметил это не сразу, все больше приглядывал за сестрой, так что серый сориентировался раньше. Метнулся к дыре, буркнул угрюмо. «Проклятие!» Тут к лазу подскочила юноша. Окаменевшая Оля висела на лестнице мертвой гири, не преодолев и половины пути к потолку. За веревочные ступени она держалась крепко, не падала, но время-то уходило, а они с этой машиной нерасторопностью и так уже его кучу лишнего потеряли. Эх, ухватившись за лестницу, волк поднатужился и потянул ту из пролома вместе с сотнями кило каменной статуи. Иван шагнул было помочь, но серый лишь дернул плечом. «Не лезь, мол, полтора десятка секунд, и Оля наверху. Правда, по-прежнему недвижимо. Все, уходим», — распорядился волк, хватая ее обеими руками наперевес. «На тебе, жар птица». «Да». Юноша снова взял за ледяные пальцы заторможенную Машу. У лифта серому, несмотря на его тяжелую ношу, пришлось Ивана с сестрой ждать. В несущейся вниз кабине Олю отпустила, и подопечная наконец выпустила из рук веревочную лестницу, которая так и волочилась за ними с волком, в лифт ее конец затолкал ногами юноша. «Извините», в своей былой, уже почти забытой манере пробормотала она. «Все в порядке», ободряюще бросил ей Серый. «Да», подтвердил Иван, «все хорошо, не надо было меня вытаскивать», покачала головой Оля. «Оставили бы внизу, а сами бы уходили. Лично я бы так и поступил», охотно согласился с ней волк, ничуть юношу этим, впрочем, не поразив. «Ну, поймал бы тебя Кощей, и что бы тебе сделал? Вся ответственность на мне, даже не на Ване. Вот только он», показал Серый глазами на напарника, «вчера еще предупредил, что бросить тебя нипочем не позволит». «Да», подтвердил Иван, «так все и было. Я помню», кивнула его подопечная. «Но если теперь из-за меня нас поймают», она не договорила. «Не поймают», отрезал юноша. «Или уж всяко не из-за тебя». Башню они покинули беспрепятственно, толстый охранник на квелую Машу неодобрительно покосился, но ничего не сказал. Должно быть, видал здесь и не такое. А вот уже у самой стоянки, большую часть пути, к которой они, не таясь, бежали со всех ног, сестру юноша при этом нес на руках, волк вдруг обернулся на оставленный ими за спиной небоскреб, чутко прислушался к чему-то, для всех остальных неуловимому, и мрачно констатировал. Все, домовой поднял тревогу. Датчики тоже проснулись. Эх, чуть-чуть бы еще, и шиш бы уже они нам на хвост сели. А теперь, конечно, погонится. Зря это он так, ахнув от переживаний, Оля обратилась в камень. В машину ее пришлось запихивать все тому же Серому. Впрочем, волк справился. На заднем сиденье рядом с раскорячившейся статуей поместилась только Маша, и, пристегнув ее ремнями, сам Иван был вынужден сесть спереди. Взревел мотор, и, лихо вырулив со стоянки, машина понеслась по ночной набережной, прочь от башен Москва-Сити. Глава 32. Иван. От самой стоянки Иван сидел, развернувшись в полоборота. Нет, не погоню высматривал, приглядывал за Олей и Машей. Первая довольно быстро пришла в себя, ознаменовав возвращение к подвижности каким-то вовсе уж удрученным, извините. Затем села так, чтобы больше не наваливаться на соседку, не без напоминания юноши пристегнулась, при той манере вождения, что предпочитал Серый, это было далеко не лишним. Нервно пожевала губы, будто бы собиралась что-то еще сказать, но, как видно, передумала и дальше ехала молча, то поднимая несчастные глаза на Ивана, то сочувственно косясь на Машу. Что же касается жар-птицы, то сколько ни старался, никаких изменений в ней юноша долго угадать не мог. Все то же безучастное лицо, все тот же пустой взгляд, все та же обмякшая поза. Девушка не столько сидела, сколько висела на поддерживавшем ее ремне безопасности. Что воля, что неволя, все равно, да. Однако в какой-то момент, спустя где-то минут 20 после их старта от Москва-Сити, Маша вдруг вскинула голову, почти осмысленно посмотрела на Ивана и несколько растерянно, но отнюдь не безучастно, пробормотала. «Что тут вообще такое происходит? Тебе лучше?» Обрадовался юноша. «Мне, ГМ, жар-птица всерьез призадумалась. Мне не по себе», неуверенно сформулировала она затем, и спросила. «Мы куда-то едем? Куда? Мы тебя выкрали», с воодушевлением сообщил ей Иван. «Вот как, смотрю, это входит у тебя в привычку», иронии в словах собеседницы юноша не уловил, но по смыслу что-то такое там явно предполагалось. «У Кощея ты это зачахло», вспомнил он, как назвал давеча в башне ее состояние волк. «Еще бы немного, и конец. А кто меня этому самому Кощею отдал?» Справедливо буркнула на это Маша. «Ну, как справедливо, но у Еги ты бы этих нескольких дней не прожила», принялся оправдываться Иван. «Она из тебя вообще суп хотела сварить, а к ней меня кто привел? Я же тогда тоже не понимал ничего», всплеснул он руками. «А теперь, понимаешь, теперь все будет хорошо», вместо прямого ответа на заданный вопрос пообещал ей юноша. «С чего бы вдруг?» «С того», Иван замялся. «С того, что я твой брат, и больше никогда не дам тебя в обиду», выложил он, может и не самый резонный, но весьма эмоциональный довод. «Ты, мой брат», изумленно вытаращилась на собеседника Маша. «Но у меня нет братьев». «Есть, я», уже уверенно заявил юноша. «Мы с тобой, брат и сестра по отцу, оказывается. Я тоже не знал, а я знала», выпалила вдруг жар-птица. «С той самой первой нашей встречи, знала. Ну, то есть как знала, чувствовала». Из глаз у нее внезапно брызнули слезы. «Эй, а плакать-то зачем?» растерялся Иван. «Это она от радости», с робкой улыбкой заявила хранившая до этой поры молчание Оля. «Ну, если от радости. Прошу прощения, что грубо нарушаю вашу семейную идиллию», — подал тут голос еще и Серый, «но, похоже, нас догоняют». Обе пассажирки синхронно обернулись назад. Юноша и так смотрел приблизительно в том направлении, но среди мчавшихся в неплотном потоке машин погоню сходу не опознал. «Черный Аурус, комендант», — подсказал Волк, но Ивану и это не особо помогло. Вроде маячил вдалеке какой-то внедорожник, но разглядеть отсюда его марку юноше было не под силу. «Надо же, Кощей не слуг послал, лично за нами сорвался», — продолжил между тем Серый. «За рулетой тачки он никого не пускает, только сам ее водит. Так, держитесь крепче». Поездочка перестает быть томной, и словно в подтверждение своих слов водитель швырнул малолитражку из крайнего левого, третьего ряда сразу в правый поворот, да еще и на красный свет. «Кощей же светофорами может управлять», — вспомнил тут юноша. «Когда мы с Василисой от Баюна удирали, он нам новый Арбат со всех сторон перекрыл. Ну, такое ему без подготовки не организовать», — пробормотал Волк, не без сомнений в голосе. «Но напрямой нас Кощей на своем восьмицилиндровом монстре и без всяких светофоров сделает. Так что будем петлять, как заяц, и камешек доставай», — добавил он после короткой паузы. Камешек не сразу сообразил, о чем говорит его собеседник, Иван. «А этот?» — нащупал он через ткань кармана волшебный предмет. «Да, вот он, тут, а бы где его кидать? Смысла нет, Кощей препятствия по параллельным улочкам объедет», — принялся инструктировать его Серый. «Идеальный вариант — использовать в самом конце какой-нибудь длинной-предлинной эстакады, чтобы ему подальше пришлось назад возвращаться. Скоро как раз будет такая, значит, по ней и поедем. Окно свое заранее открой, как скажу, сразу камешек бросай». «Понял», — кивнул юноша. Опустив стекло, он выудил из джинсов «не перекати камешек», замахнулся, примериваясь. И аккурат в этот момент их лихой водитель заложил очередной крутой вираж. Ивана мотнуло вправо, его локоть врезался в ручку дверцы, и пальцы, сжимавшие зачарованный галыш, лишь чудом не разжались. «Аккуратнее», — запоздало предостерег Серый. «Да, да», — пробормотал юноша, на всякий случай отводя пока руку с камнем подальше от окна. Внезапно оглушительно громыхнуло, как из пушки где-то рядом выстрелили. «Это что, гром?» — недоуменно спросила сзади Маша. «Не совсем», — хмыкнул Волк. «Походу, Кощею поболтать захотелось». Иван снова понял его не сразу, но тут раскат повторился, и теперь в нем и в самом деле можно было разобрать зловеще ракочущий глаз. «Так, Серый, бросай уже дурить», — пошутил и довольно. «А то ведь я и всерьез рассердиться могу». «Бросай», — недобро прищурился Волк. «Да я еще, можно сказать, и не начинал. Он нас тоже слышит», — нахмурился Иван. «Нет, только мы его», — пояснил водитель. «А зачем вы тогда отвечаете?» — осведомилась с заднего сиденья Оля. Реакцию на ее вопрос Серого, кажется, тот сказал нечто вроде «себя уговариваю». «Но это не точно», — почти полностью заглушил очередной рокот. «Иван Варварин сын, а ты-то, глупыш, на что рассчитываешь? На одну ладонь положу, другой прихлопну и скажу, что так и было. Пока не стало поздно, шепни там по-свойски нашему волчере, чтобы сейчас же прижался к тротуару и остановился. Или оба у меня пожалеете, перебьетесь», — бессмысленно процедил юноша. «Глупыш, значит, Марья, ты хоть голову включи». Выждав несколько секунд, продолжил уговоры Кощей. «Золотая клетка, может, и не совсем то, о чем ты мечтала с детства, но все лучше, чем кипящий котел Иги, или скрипучая койка маньяка Баюна, или омут морского царя, главводяной тобой ведь тоже интересовался. Ни Серый, ни Ванька тебя при всем желании не защитят, вопрос лишь в том, кому ты в итоге достанешься. Поэтому возвращайся-ка добром. Знаю, виноват, закрутился, не уследил, но исправлюсь. Обещаю раз в каждые 2-3 дня на полчасика выпускать тебя погулять в атриум, развеяться. Ну да, так, глядишь, она у тебя и целых полгода протянет», — угрюмо бросил Волк, словно громкоголосый преследователь все-таки мог его услышать. «То есть моя клетка расширится аж до самого первого этажа башни», — в свою очередь процедила в равнодушное черное небо ночной Москвы Маша. «Весьма заманчиво. Вот теперь сарказм в ее тоне невозможно было не распознать. Нет уж», — отрезала она, — «больше я в неволю не пойду». Иван полагал, что Кощей продолжит свои увещевания, и слегка втянул голову в плечи, в ожидании очередного удара грома, но их преследователь, как видно, в силе слов разочаровался, а мне ничего не сказал. Поняв, что на этом трансляция завершена, чуть ли не обиженно поджала губы Оля. «Я не в счет, да, Когда догонит, заряди ему в подбородок каменным кулаком, сразу начнет воспринимать тебя всерьез», — ухмыльнулся волк. «Хорошо», — без тени улыбки кивнула подопечная. «Когда?» — одновременно с ней резко переспросил у Серого Иван. «То есть это уже лишь вопрос времени, я имел в виду, если...» — поправился водитель. «Выезжаем на ту самую эстакаду», — сообщил он почти тут же. «Будь готов бросить, не перекати камешек, не оплошаешь, тогда не догонит». «Да, жду команды», — внутренне собравшись, подтвердил юноша. Фары висевшего у них на хвосте внедорожника хищно мерцали уже совсем рядом. Перепутать преследователя теперь было ни с кем. Других машин позади просто не осталось, будто смертные как-то почувствовали, что лучше держаться отсюда подальше, и поспешили убраться прочь. 6-5 с расстановкой начал отсчет волк. Рассекая встречный вихрь, Иван высунул руку с камнем в окно. 2-1. Кидай. Брошенный юношей не перекати камешек описал пологую дугу. И в том месте, где он коснулся асфальта, выросла высоченная отвесная скала. Есть. Ликующе выдохнул Иван. Загрохотало, юноша живо представил, что это их преследователь с разгона влетел в преграду, но, увы, громовой рокот вдруг снова обернулся лишь гневной тирадой. «Серьезно, Варварин сын, ты смеешь использовать против меня то, что из моих же рук и получил? Эй, этот камешек тебе Кощей, что ли, всучил?» Ахнул Серый. «Вообще, Василиса», — припомнил Иван. «Но, по сути, да, Кощей», — признал он. «Что ж ты сразу не сказал?» — возопил волк. «Ты не спрашивал». «О, нафь!» Между тем вдогонку громыхнуло. «Ну ладно, не желаете договариваться добром, буду убеждать грубо, по старинке». Неприступная скала позади исчезла, и тут же возникала снова, но теперь прямо у них по курсу. «Проклятие!» Серый резко вывернул рули, вопреки привычке, дал по тормозам. С эстакады в этот момент они уже съехали, и, в принципе, тут было куда свернуть. Но такого дерзкого маневра не вытянул даже ас-волк. Малолитражку занесло, она выскочила на тротуар, встала там на два левых колеса, пробалансировала так несколько долгих секунд, показавшихся юноше вечностью, будто раздумывая, что делать дальше, а затем, приняв, как видно, решение, медленно завалилась на борт, и уже быстро, одним махом, перевернулась на крышу, колесами вверх, покачалась так немного, и наконец замерла, двигатель заглох. «Приехали», — в неестественной тишине прокомментировал случившееся Серый. Глава 33. Иван. Кажется, ремень уберег Ивана от серьезных травм, но в голове у юноши немилосердно гудело, перед глазами, силясь перекрыть обзор, растекались разноцветные круги, а правую руку будто бы чем-то защемило, и уже высвобожденная, на малейшие движения она теперь отзывалась тупой болью. «А как там Оля с Машей?» Оглянуться назад из такого положения оказалось не так-то и легко. Но Иван все же извернулся, кое-как сфокусировал взгляд. Жар-птица вроде бы была цела, и даже уже выбиралась из плена своего ремня, понемногу соскальзывая на ставший ныне полом прогнувшийся потолок малолитражки. Что же касается второй пассажирки, та не шевелилась. Но, следовало надеяться, все же не потому, что расшиблась во время аварии, подопечная попросту дежурно обратилась в камень. «Выбирайтесь и бегите», — рявкнул тут над самым ухом у юноши Серый. Оля снова вне игры, почти на автомате Иван принялся нащупывать защелку ремня. «Уводи пока жар птицу», — велел волк, — «я никого не брошу». Замочек наконец расстегнулся, и юноша съехал вниз по спинке сиденья. Травмированная рука болезненно дала понять, что не очень готова к подобным кульбитам, в глазах снова зарябило. «Идиот», — прорычал между тем Серый, — «спасай сестру, статью я беру на себя». «Ну, если так», дверца со стороны Ивана открылась на удивление легко, почти без усилий, а вот заднюю левую М-шину, которой автомобиль приложился при перевороте к асфальту, волк к моменту появления возле нее юноши попросту вырвал вместе с петлями и, кажется, куском борта, как до этого напрочь вышиб свою, водительскую. Жар-птица на четвереньках выползла наружу, потрясла головой, поднялась, ухватившись рукой за бампер перевернутого автомобиля, неуверенно огляделась вокруг. «Ты как?» — немного бестолково спросил у девушки Иван. «Пока жить буду», — обронила та. «Бегите!» — сердито прикрикнул на брата с сестрой Серый. «Кощей вот-вот будет здесь». По-хорошему, стоило удивиться, что их преследователь до сих пор еще не подоспел к месту аварии. Ну, к ходу, уже натуральными пинками погнал их с Машей вглубь боковой, почему-то почти неосвещенной улицы волк. Иван схватил сестру за руку, теплую, не как было в башне, и они рванули в темноту, но не преодолели и нескольких десятков шагов, как разве что не напоролись на яркую вспышку. Из-за поворота навстречу беглецам вылетела и резко затормозила угловатая черная машина. «Кощей!» – растерялся юноша. «Почему здесь, а не сзади?» Но нет, будто бы это был какой-то другой внедорожник, поменьше размером, хотя что тут поймешь, когда мощные фары слепят тебя почти в упор. Передние двери преградившего Ивану с Машей путь автомобиля распахнулись, и из-за водительской выпрыгнул Соловей. Да, это был он, вчерашний их с Олей утренний гость. Секундой позже с противоположной стороны машины собственной персоной показалась Яга. «Твою ж налево!» Только и оставалось в отчаянии пробормотать юноши. «Эти-то здесь откуда? И где все-таки Кощей?» Иван обернулся. «Ну, в некотором смысле, все было в порядке, бессмертный уже тоже находился не столь далеко. Свой монструозный аурус мэр развернул поперек улицы и, выйдя из него, сейчас как раз шел мимо перевернутой каршеринговой малолитражки. А вот серого возле нее почему-то видно не было. Должно быть, волк забрался внутрь аварийной машины, чтобы вытащить Олю, но в любом случае их преследователь в ту сторону даже не покосился. Ну да, на кой Кощею полуживая статуя на пару с оплошавшим наемником, ему жар птицу подавай. «Кстати, о птичках, а ты не можешь тупо превратиться в золотого павлина и улететь?» – шепнул Иван сестре. «Не советую», – опередив ту с ответом, веско бросил со своего места Соловей, не так уж и близко он стоял, но как-то услышал. «Собью в воздухе свистом, только пух да перья останутся. Далеко мне все равно было бы не упорхнуть, крылья совсем не разработаны», – печально вздохнула Маша. Тем временем, не дойдя до беглецов с десяток шагов, Кощей остановился, и лишь мельком скользнув глазами по юноше с девушкой, хмуро воззрился на Ягу с Соловьем. Те, в свою очередь, устремили пристальные взгляды на него. С полминуты все молчали. «Вот так встреча», — с усмешкой произнес наконец бессмертный. «Какими судьбами в этих краях, Ягуша?» «Да проезжала мимо, гляжу. Мое добро на дороге валяется», — в тон ему ответила женщина. «Дай, думаю, подберу, а то ведь затопчут. С чего бы это оно вдруг было твое?» Хмыкнул Кощей. «У тебя его честно украли. Может, и так, да вот только, оказывается, кто украл, сам от воров не уберег», — насмешливо заметила Яга. «Так что мое право вернее. Я иду по горячим следам». Прогнав с лица всякие следы улыбки, заявил на это бессмертный. «Пока не минут 3 дня и 3 ночи. Жар птица, моя и только моя. Как раз собираюсь это оспорить», тоже посуровев, пожала плечами женщина. «Ты это серьезно?» Будто бы удивился мэр. «Что, прямо здесь? Видал ресталища и похуже», — невозмутимо обронила Яга. «Ресталища, ты не можешь не понимать. Даже сейчас я заметно сильнее тебя», — покачал головой Кощей. «Кому заметно, а кому и не особо», — парировала женщина. «Да мне тут еще и соловушка, вон, подсобит», — кивнула она на своего водителя. «На пару уж с дюжим супротив тебя, дорогой дядюшка». «Вот как значит», — недобро прищурился бессмертный. Едва уловимый пас с рукой, и разбойника отбросило под колеса внедорожника, где Соловей и остался лежать, не делая даже попыток подняться. «А теперь что скажешь, милая племяшка?» — снова осклабился мэр. «Скажу, что ты первый начал», — ответила ему ледяной полуулыбкой Яга. «Но я тебе не выскочка бывший смертный, меня мановением пальчика, небось, не повалишь». «Да, с тобой придется повозиться», — признал мэр и внезапно разом преобразился. Вырос метров до 3 и из моложавого 50-летнего мужчины вдруг стал седовласым старцем в длиннополом черном одеянии, вовсе не дряхлым, крепким и грозным. При этом в руке у Кощея откуда ни возьмись появился длинный посох с хрустальным набалдашником, извергавшим во все стороны короткие алые молнии. Видимо, лишь до поры короткие. Яга же подобралась, словно принявший боевую стойку борец, но внешне никак не изменилась. Хотя нет, кажется, в ее мертвых глазах начал разгораться жуткий белый огонь. «В последний раз прошу, отступись», — проскрежетал старик Кощей. «Не болтай, нападай», — поморщилась его противница. Так, очевидно, бессмертный и собирался поступить. Он занес свой посох над головой, и тут вдруг тишину импровизированного ресталища нарушило истошное завывание сирены. Еще миг, и к месту уже готовой полыхнуть схватки стремительно подлетел третий внедорожник, для разнообразия, в бело-синей полицейской раскраске. Казалось бы, что там бессмертному какие-то смертные стражи порядка. Поначалу Кощей, похоже, рассудил именно так, но затем новый автомобиль, кажется, узнал, и посох по-быстрому опустил. сменила позу на чуть менее напряженную и яга, а из полицейского внедорожника тем временем выпрыгнул. В первый миг Иван решил, что это кентавр, ну, как в греческих мифах, получеловек-полукань, но присмотревшись, понял, что ошибся. У нового участника мизансцены и впрямь был торс бородатого мужчины, а вот поджарое четвероногое тело принадлежало скорее гигантскому рыжему с подпалинами псу. Одним прыжком этот невиданный урод заскочил на крышу своего автомобиля и оттуда гаркнул: «Именем моего господина Сворожича, остановитесь!» «Да никто вроде никуда и не идет уже», — усмехнулась Яга, но не так уж и нагло, даже где-то миролюбиво. «Полкан», — скривился Кощей, а вот он своего недовольства не скрывал. «Совсем сдурели. Затевать дуэль посреди города», — свирепо прорычал между тем с крыши полицейского внедорожника Полупис. «Кто его потом после вас восстанавливать будет?» «Как обычно, победитель», — хмыкнул бессмертный. «Проигравшему еще лет 100 будет не до того. Никаких победителей, никаких проигравших», — отрезал полкан. «Именем господина рассужу вас, и тихо расходимся». «Нет возражений?» «Какие уж тут возражения», — развела руками Яга. Кощей угрюмо промолчал. «Нет возражений», — с нажимом повторил уже одному ему Полупис. «Нет», — еще помедлив, с заметной неохотой махнул рукой бессмертный, и вернулся в плакатный образ популярного в народе мэра. «То-то же», — хлестнул себя в бок рыжим хвостом полкан. «Итак, порядок вам известен. Коротко огласите свои претензии. Яга, заявляю о своем праве на жар-птицу, как та, что готовилась к ее появлению почти полвека. Охотно начала женщина. Как та, к кому ее привел герой-проводник. Кажется, впервые после прихода Кощея удостоила она косого взгляда Ивана с Машей. И как та, что обеспечила птице жар успешное перерождение. Принято, топнул мохнатой лапой по крыше внедорожника Полупис, не иначе, оставив там хорошую вмятину. Кощей, заявляю о своем праве на жар птицу, как тот, кто законно ее похитил, без тени пафоса пожал плечами бессмертный. И нет, не позволил украсть у себя, не прошло и часа, как нагнал вора в чистом поле. Ладно, не в чистом поле, но на ничейной земле, что, по сути, то же самое, не так ли, не упреждая этим окончательного вердикта. Последнее, верно, кивнул ему полкан. Есть еще у кого-то, что сказать? У меня есть. Решив, что настало его время, когда, если не теперь, отчаянно шагнул вперед Иван. Мы с Машей, стороны спора ничего добавить не пожелали, не замечая его вовсе, заключил Полупис. Таким образом, именем господина моего Сворожича, выношу окончательное и бесповоротное решение. Еще у меня есть что сказать. Донеслось внезапно откуда-то из-под черных небес. Иван задрал голову. На краю крыши соседнего пятиэтажного дома в развивавшемся на ветру сарафанчике стояла Оля, и это она своим криком перебила властного полкана. Известно, что жизнь жар-птицы можно выкупить у судьбы, другой жизнью. Продолжила вещать сверху девушка. Ведь так, так, с готовностью подтвердил Полупис, то ли от удивления, то ли действительно почему-то решил Олю выслушать. А юноша похолодел. Это ведь он сам рассказал сегодня подопечной о таком, практически нереальном варианте, жизнь за жизнь. Неужели она? В таком случае я плач, своей. Без промедления оправдав его страшную догадку, провозгласила девушка и шагнула вперед. Нет. В один голос воскликнули Иван с Машей и, кажется, Яга вместе с ними. Но Оля уже неудержимо падала вниз. Еще в полете она обратилась в камень, и юноша успел ухватиться за надежду, что скорый удар оземь не причинит его подопечной вреда, она же в башне монолитные перекрытия рукой пробивала. Но, врезавшись в асфальт тротуара, статуя разбилась вдребезги, должным образом сосредоточиться Оля не пожелала. Не еет. Не помня себя, Иван бросился к месту падения. «Слово господина моего Сворожича, за жизнь уплачено жизнью», торжественно провозгласил тем временем где-то совсем в другом мире полкан. «Жар-птица выкуплена и более не может состоять ни в чьем личном владении. Отныне любой, прямо или косвенно на нее покусившийся, нарушитель закона». «Всем все ясно?» Первым ему ответом был хлопок дверью. Яга без слов села за руль своего внедорожника и сдала назад, кажется, переехав при этом широким колесом так и валявшегося у машины соловья. А вот Кощей молчать не стал. «Ясно, что ж тут неясного», — кисло усмехнулся он. «Что ж, кажется, я и впрямь старею, второй раз подряд в ком-то серьезно ошибаюсь». Задумчиво продолжил он затем. «Ладно, соловей, но от тебя, Ваня, я такой бесчеловечной изворотливости не ожидал. Подставить вместо сестры чужую беспомощную девицу, Сильный ход, прям в духе старых добрых времен. Я тут ни при чем. Юноша хотел бы сейчас ничего не слышать, но холодный голос бессмертного звучал будто бы прямо у него в мозгу. Стоя на коленях, Иван зачем-то пытался сгрести обломки камня вместе, но те разметало на многие метры. «Правильно, так всем и говори», — насмешливо обронил мэр, и направился к своему аурусу. Не прошло и полуминуты, как Кощей уехал. Полкан с места происшествия укатил и того раньше, прихватив с собой брошенного ягой соловья, или то, что от разбойника осталось. И стоило внедорожникам покинуть улицу, как Ивану почудилось, что осколки статуи вдруг сами собой принялись сползаться ему под ноги. «Что?» — нахмурился юноша. «Ах да, авария, он же, наверное, не слабо головой стукнулся. Гляди!» — схватила тут брата за локоть Маша, указывая на асфальт. «Она что, тоже это видит?» А камешки меж тем уверенно собрались в плотную кучку, и та обернулась. «Нет, не цельной статуей, но ухмыляющимся серым. Я же говорил, что моя личина практически идеальна», — самодовольно провозгласил волк. Никто ни о чем не догадался, даже полкан. Только исподобился вымолвить Иван. Маша среагировала живее. «А Оля где?» — спросила она у Серого. «Прячется в подъезде», — небрежно махнул тот рукой в сторону следующего по улице здания. Сказал ей, чтобы отошла подальше, иначе полкан бы наверняка ее почуял, да и Кощея с ягой так просто не проведешь. «Здорово!» — просияла жар птица. «Но Машу теперь, значит, снова нужно прятать?» — сообразил тут малость опомнившийся юноша. «Не нужно», — оскалился волк. «Но раз никакой искупительной жертвы на самом деле не было, нет, это чудесно, что не было, но здесь как с прочтением Сильмариллиона, засчитывается и попытка», — заявил Серый. «Судьбе ведомо. Прыгнуть с крыши целиком и полностью было Олиной идеей, я ее смелый план только слегка подкорректировал, так что тут все четко. Ну и даже будь иначе», — слово Сворожича прозвучало, — «назад его уже никто не заберет. То есть я действительно свободна?» — на всякий случай уточнила Маша. «Как негр в Африке», — бросил волк. «Ну у вас и сравнение», — покачала головой жар птица. «Пойдемте скорее за Олей», — предложил между тем Иван. «Вы двое идите, а я пас», — развел тут руками Серый. «Наша сделка исполнена, и даже в лучшем виде, чем задумывалось. С тобой мы наконец в расчете, Кощею я смачно насолил, красота. Так что бывайте». Волк крепко пожал руку юноши, звонко чмокнул в щечку Машу, слегка девушку этим смутив, и решительно двинулся прочь. «Подожди, а Олю-то мы без тебя найдем?» — крикнул ему вдогонку Иван. «Вон она идет», — потянула тут брата за рукав жар птица. Юноша обернулся. Со стороны домов и в самом деле, потупившись, приближалась его подопечная. «Так вот, прямо сейчас и скажет свое фирменное. Извините». Еще раз напоследок посмотрев вслед удалявшемуся Серому, Иван бросился навстречу Оле. Маша отстала от него меньше, чем на полшага. Над ними, на очистившемся от полога туч небе, проступили серебряные звезды, заметные даже несмотря на яркие огни никогда не спящего города. Эпилог. «Кощей, повелитель, поступил вызов из Нави», — немного взволнованным голосом доложила Кощею с порога кабинета Василиса. «По первой линии. Лягушка вернулась к своим обязанностям еще вчера, после почти двух недель уральского отпуска, а потом еще полутора, и вовсе заграничного. Для того, чтобы закрыть вопрос по соловью, бессмертному потребовалось несколько больше времени, чем он предполагал, равно как и усилий». Яга, разочарованная потерей жар птицы, махнула на разбойника рукой, но долго этот подарочек на дороге бесхозным не провалялся. Незадачливого свистуна по-быстрому подобрал полкан, подлечил, ну и раскрутил по полной программе. Пришлось поднапрячься, кое-чем пожертвовать, в основном, впрочем, мелочами. Взять на себя дополнительные обязательства, но тоже по большей части не слишком обременительные. Самое главное, Василису в итоге из-под удара удалось вывести, а ее потеря была бы поистине невосполнимой. Досадный прокол с жар птицей, случившийся как раз в отсутствие верной помощницы, наглядное тому подтверждение. Что ж, теперь самое трудное было позади. «Вроде как, повелитель, я могу устроить, чтобы сигнал оборвался, будто бы не по нашей вине», — превратно истолковала медлительность шефа верная лягушка. «Нет-нет, я с ним переговорю», — отринув задумчивость, энергично поднялся из-за стола Кощей. «Да, повелитель», — поклонившись, референт вышла. Дождавшись, когда дверь за Василисой закроется, Бессмертный проследовал в угол кабинета и коснулся пальцами ничем не примечательного сучка на одной из декоративных панелей. Открылась потайная ниша, в глубине которой покоилась почти аршинная дубовая колода с неровным черным дуплом. Повеяло за могильным холодом смертного, да и многих из нечисти, такой разом свалил бы с ног, но для Кощея это было сродни дыханию домашнего очага. Правда, уже малость подзабытому и слегка подрастерявшему былое очарование, или даже не слегка. «Внимаю», — сосредоточенно буркнул бессмертный в дупло. «Приветствую, братишка младшенький», — глухо раздалось оттуда в ответ. «Рад тебя слышать, Ви», — солгал Кощей, скривившись, благо видеть его из глубинного собеседник не мог никак, даже если вдруг невзначай удосужился поднять веки. «Как там твои ржавые цепи?» — не без насмешки осведомился тот. «Скрипят помаленьку». Каков вопрос, таков и ответ. Не сильно давит, привык уже, оно и видно, что привык. Говорят, тебя недавно уделал какой-то левый смертный, я не соревнуюсь со смертными, отрезал Кощей, ни с левыми, ни с правыми. А с кем соревнуешься? С моей ушлой девочкой, яга уже не та, хмыкнул бессмертный. Почти полвека ждала очередную жар-птицу и бездарно упустила. Теперь рвет и мечет, но поделать ничего не может. Что такое для нас полвека? А насчет жар птицы, так ведь и тебе, младшенький, добыча не досталась. Не обидно, разве что самую малость, соблаговолил признать Кощей. Ясно все с тобой. А что там за громкая история с соловьем? Дошли слухи, что лягушатине твоей пришлось спешно ускакать с Руси за кордон. Все, нет уже никакой истории. Концы я подчистил, Василиса сидит в приемной, работает. Подчистил он концы. Из дупла послышался хрип, который, очевидно, следовало считать за хохот. В былые времена это у тебя означало бы сжить со свету соловья, полкана, пару десятков неудачно подвернувшихся под руку домовых или леших и, может быть, даже Василису, на всякий случай. А что теперь? Стыд да и только. Иду в ногу со временем, это у вас, в Нави, оно замерло, а тут, в Яви, несется, как Горыныч в крутом пике. Надо будет как-нибудь наведаться к вам в гости, снова сипло рассмеялся Ви, навести шороху, напомнить, так сказать, об истоках. Охотно на это погляжу, заявил Кощей. Предупреди заранее, забронирую себе местечко в центральной ложе. Что, испугался, и не подумал принять его слова за чистую монету собеседник. Да не дрожи, младшенький, шучу я, вам там скоро и без меня весело будет. Как скоро? Быстро спросил бессмертный. Через 100 лет, через 50, полагаю, даже раньше. Сколько там тебе еще осталось на сворожичевых цепях висеть? 30 лет и 3 года? Приблизительно так. Так вот, можешь рассчитывать, как у вас говорят, на условно-досрочное. Сворожича не свалить никому, убежденно возразил Кощей. Даже всей новископом, сумей вы там объединиться в одну банду, а вы и не сумеете. Насчет свалить, тут ты, младшенький, может, и прав, не стал настаивать Ви, а вот немножко потеснить. Как знать, как знать. Когда точно, уже деловито осведомился бессмертный, этого не скажу, сам пока не знаю, так что бди, младшенький, специально снова звонить, дабы предупредить, не стану, понял, выговорил Кощей, в дупле хрустнуло, словно сухая ветка переломилась, абонент дал отбой, Василиса, плотно закрыв тайник, повернулся к двери кабинета бессмертный, да, повелитель, лягушка будто только и ждала его зова. Хотя почему будто, я просил извести Варвариного сына, это еще не сделано, пока нет, повелитель, виновато развела руками референт, вы же велели действовать аккуратно, я только приступила, вот и славно, кивнул Кощей, по Ивану, отбой, приказ был мной отдан сгоряча, квитаться со смертными, это несерьезно, согласись, личные обиды, личными обидами, а герой мог скоро пригодиться, или нет, но лишний козырь в рукаве всегда полезно иметь. Поняла, повелитель, склонила голову Василиса. Похоже, она действительно все поняла, умница.